Глава 6. Адам. Стоило Кельвину уйти, как Кэти тут же замкнулась в себе. Не глядя в сторону Адама, она пробормотала, что поднимется к себе, и вышла из гостиной. Когда ее хрупкая фигурка затерялась в темноте на лестнице, сердце Адама сжалось от сочувствия. Не зря он оберегал ее от новостей про цитадель. Кэти отреагировала даже болезненнее, чем он ожидал. Внимание такой влиятельной организации редко сулит нечто хорошее, а если прибавить сюда провалы в памяти, страх в огромных серых глазах Кэти заставил Адама забыть про присутствие Кельвина и подойти к ней. Казалось, она вот-вот разрыдается, но ее щеки оставались сухими. Адам придвинулся еще ближе и лишь в последний момент вспомнил, что не может ее коснуться. И та злость, которая охватила его в этот момент, неприятно удивила его своей силой. Покачав головой, Адам плеснул в бокал виски и устроился в кресле у камина. Пламя пожирало дрова и разбрасывало огненные искры, и разомлевший мышонок растянулся на полу. Адаму следовало бы хорошенько подумать над делом, но в голову упорно лезла Кэти. Она вела себя настолько непринужденно, что Адам вдруг понял, он перестал воспринимать ее как духа. Сейчас она была для него помощницей, хорошей коллегой и просто красивой девушкой. Поймав себя на этой мысли, Адам глотнул виски и взъерошил волосы. Дэмиан непременно сказал бы, что Адам одичал и срочно нуждается в щедрой порции женской ласки. Хотя, будь здесь Дэмиан, он бы не позволил Адаму вести столь аскетичный образ жизни. Он непременно потащил бы его на вечеринку, на которую его пригласили, хотя он в городе всего 10 минут, или, на худой конец, в таверну с живой музыкой и симпатичными подавальщицами. Но Адам не хотел на вечеринку. Ему было действительно интересно заниматься делами агентства в компании Кэти. Ее поддразнивание и вечно вздернутая бровь делали работу веселее. А когда Кэти смеялась, она запрокидывала голову, и Адам мог насладиться видом ее длинной красивой шеи, которой касались завитки светлых волос. «Я совсем спятил», — произнес он вслух и потер виски. Звук его голоса разбудил мышонка, и он вскарабкался на подлокотник кресла и принюхался. Глаза бусинки выглядели обиженными, словно Адам не поделился с ним вкусняшкой. «Обойдешься», — фыркнул Адам. Мышонок надулся, но попытки влезть в бокал оставил. Адам, прищурившись, посмотрел на него и покачал головой. «Что же нам с тобой делать? Мне ты вреда не причинишь, свиток не позволит. Кэти тебя любит, но ты опасен для гостей и клиентов». Зверек принял виноватый вид, а Адам подумал о том, что он слишком умен для летучей мыши. «Пусть разумным существом его не назовешь, он явно сообразительнее, к примеру, кошки или собаки». Чтобы проверить свою догадку, Адам продолжил. «Ты молодец, что защитил дом, но пугать Кельвина не стоило. Он наш друг и никому не расскажет о тебе, но будь на его месте случайный прохожий, маги из цитадели уже были бы здесь». Мышонок поежился, закутался в кожистые крылья, словно в плед, и испуганно застрекотал. «Он точно все понимает». Теневиков называли условно-разумными существами, для прокорма способными даже объединяться в группы. Но примитивы считались животными с соответствующими повадками. Вполне вероятно, что эта теория неверна. Этот мышонок соображал лучше некоторых магов. «Кэти переживает за тебя», — кивнул Адам, сделав новый глоток. «А я за Кэти. Хочешь помочь мне в решении этой проблемы?» «До чего он дожил?» Разговаривает с тварью и ссурил Рома. Видел бы его Дэмиан, непременно поднял бы насмех, а потом потащил к мозгоправу. Мышонок не спешил уходить, словно прекрасно понимая, о чем идет речь. «Позволишь себя осмотреть», — закрепил успех Адам. Мышонок вдруг взлетел с подлокотника кресла и опустился на ладонь Адама. Довольно красноречивый ответ, конкретнее не придумаешь. Надо запомнить, что теперь в доме есть еще одно существо, которое может его подслушать. На ощупь мышонок оказался гораздо тяжелее, чем на вид. Сколько же в нем веса и как быстро он растет? Пару дней назад он умещался на ладошке Кэти, а сейчас стал значительно крупнее. Сперва Адам действовал осторожно, но вскоре осмелел. Мышонок мученически терпел осмотр, не думая улетать. Его кожистые крылья оказались удивительно эластичными, шерсть на тельце же больше походила на собачью. Но самое удивительное открытие Адам сделал в пасти мышонка. На каждой челюсти находилось несколько отростков, нисколько не напоминающих зубы, да и строение глотки выглядело необычным. Очевидно, именно они и давали ему возможность плеваться огнем. Мышонок начал терять терпение, и Адам послушно поднял руки в воздух. «Я уже закончил, спасибо. Предлагаю сделку. Ты не плюешься огнем, а я позволяю тебе остаться с Кэти». Мышонок пошевелил ушами и склонил голову в знак согласия, а Адам хмыкнул. «Пожалуй, ему пора обновить противопожарные плетения в контуре заклинаний дома. Что-то ему подсказывало, что мышонок все равно не сдержится». Прикончив бокал виски и опустив мышонка к Кэти, Адам поднялся в спальню и выдвинул ящик бюро. Прежде чем он отправится в постель, у него есть еще одно дело — письмо Мейсону. Им сильно повезет, если он решит помочь. Другого такого некроманта надо поискать. Поднятию у мертвей Мейсон предпочитал работу с немертвыми состояниями и весьма преуспел в этом. За последние 3 года они не перемолвились и словом, а все предыдущие письма Адама Мейсон уничтожал. Адам знал, потому что любопытство ради запечатывал конверты заклинанием. Чаще всего Мейсон отправлял их в камин, изредка развеивал прямо в воздухе, а один раз даже растворил в кислоте. Сейчас Адаму необходимо, чтобы Мейсон откликнулся на помощь, а для этого он должен прочесть письмо. Ведь помимо расследования, Адаму требуется помощь с Кэти. Мейсон наверняка сумеет понять, что отличает ее от прочих духов. Адам хмыкнул и, подумав секунду, изложил свою просьбу на листке бумаги. Затем засунул его в конверт, на котором размашисто написал «Мейсону, этим письмом я делаю тебе одолжение. Не откроешь — будешь идиотом». Это приведет его в бешенство, но может сработать.